По случаю Дня Звезды Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы организации и учреждения при Ассоциации корейских граждан в Японии. Среди них Постоянный совет Ассоциации корейских бизнесменов в Японии, Президиум ЦК Союза корейской молодежи в Японии, Президиум ЦК Союза корейских демократических женщин в Японии, Центральный постоянный совет Общества корейских молодых бизнесменов в Японии и другие центральные организации ассоциации и ее подведомственные организации, издательство газеты Чосон Синбо, Корейское информационное агентство, оперная труппа Паком Гансан и другие деловые организации, ее штаб-квартиры, Корейский университет и корейские учебные заведения всех инстанций. Адресанты выразили уважение великому Ким Чен Иру, который создал светлое будущее Пектусанской державы. Они воздали дань наивысшей чести Ким Чен Ыну, который превращает период расцвета революции в период великого процветания и явью делает на родной земле завитые Ким Чен Ира и его прижизненные чаяния. Жизнь Ким Чен Ира была самой славной жизнью несравненного патриота, который создал историю победы дела Чичи, революционного дела Сунгун и заложил вечный фундамент для процветания нации. Нам следует дальше продолжать историю теплоты и кровного родства, созданную Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром для корейцев Японии, а также патриотические традиции, чтобы ярче продемонстрировать могущество Ассоциации корейских граждан в Японии, которая дальше развивается под руководством Ким Чен Ына вместе с Родиной. Адресанты пожелали доброго здоровья Ким Чен Ыну во имя процветания Родины и счастья корейцев в Японии, так как он представляет собой высшего руководителя революционного дела Чичи и знамя побед Ассоциации корейских граждан в Японии и движения корейцев в Японии.